Между тем очень тонкие колебания эссенции плоти поднимались из глубин ее тела. Эссенция плоти внутри нее, казалось, была изолирована от внешнего мира многочисленными пространственными барьерами, из-за чего ауру ее тела было очень трудно обнаружить. Тем не менее, Нитянь, который стоял рядом с ней и обладал особой родословной, сумел почувствовать это. Нитянь был на мгновение сбит с толку. В мгновение ока остаточная пространственная энергия, окружающая плавающий вулкан, полностью исчезла. Передав веер своему учителю, Пэйцицы мягко закрыла глаза и прислонилась к внутренней части молниеносного челнока, размышляя в тишине. Внутри этого вулкана есть множество кристаллов пламени, а также здесь есть некоторое количество эссенций земного пламени. Радостно воскликнула Бай Юй. Не только это, я также нашла мертвого зверя из недр земли. Глава 488. Властелин всех миров. Глава 488. Раздался громкий треск. Когда голос Бай Юй отозвался эхом, огромная дыра, казалось, как будто была разорвана таинственной силой. Миниатюрная фигура Бай Юй появилась в устье дыры, волоча за собой большого огненного зверя с помощью разноцветных лент. Этот огненный зверь был почти в два раза больше того, что Нитянь видел на горном хребте Алого Пламени. На лбу огненного зверя была колотая рана. Видимо, что-то прошло через его голову и убило его. Бай Юй потащила огненного зверя к остальным. Указывая на него, она с волнением сказала: «Этот огненный зверь, вероятно, был истинной целью того, кто создал эту огромную дыру в вулкане. Смотрите, этот огненный зверь обладает четырьмя длинными пылающими хвостами. Это огненный зверь седьмого уровня. Огненный зверь седьмого уровня». Глаза Чжулиня расширились, и он мгновенно полетел в сторону огненного зверя. Многочисленные крошечные молнии поднялись из его пальцев и влетели в гигантское тело зверя, где они тщательно осмотрели его. В следующий момент его глаза загорелись, и он воскликнул: «Внутри этого мертвого зверя все еще есть обильное количество энергии огня. Его кости все еще обладают энергией. Боевое мастерство этого огненного зверя седьмого уровня было равно мастерству воина стадии измерения души. Если мы разрежем его тело, мы сможем собрать материалы, необходимые для создания духовного сокровища огненной стихии». Чжэнь Хуэйлань была шокирована так же сильно. Она сказала: «Если душа этого огненного зверя рассеялась не полностью, у меня есть полная и абсолютная уверенность, что я смогу создать духовное сокровище огня, используя его останки». Другие воины фракции инструментариев также были вне себя от радости, глядя на гигантского зверя с широкими глазами. Они никогда не ожидали, что они получат труп огненного зверя седьмого уровня. Даже если его душа полностью рассеялась, многие из его частей все еще были очень ценными. Его кости, шкура, зубы и глаза могут быть использованы для создания духовных инструментов. Для тех, кто практиковал огненную магию, глубокие истины огненной магии, заключенные в его костях, были редкими сокровищами, из которых они могли попытаться получить просветление. Стоя в стороне, Нитянь почувствовал тоску до пеха драконьего пламени, когда огненного зверя тащили к ним. Казалось, что доспех драконьего пламени, который поглощал эссенцию огненного пламени изнутри этого большого кристалла, только что нашел лучшую цель и, таким образом, он был готов вырваться из кольца и начать поглощать эссенцию из мертвого огненного зверя. Поэтому Нитянь должен был уделить немного своего внимания, чтобы удержать беспокойный доспех драконьего пламени, не давая ему раскрыть свою истинную личность. Как бы она ни старалась, Бай Юй не смогла скрыть свое волнение и радость. «Там еще есть эссенция земного пламени. Я оставила там кольцо владения. Это не займет много времени. Вскоре я соберу всю эссенцию земного пламени». С широкой улыбкой она посмотрела на Чжулиня и Чжэнь Хуэйлань, сказав: «Мы разделим эссенцию земного пламени на троих. Я не планирую сейчас разделывать этого огненного зверя. Думаю, я отнесу его неповрежденный труп обратно во фракцию инструментариев». Затем она повернулась, чтобы посмотреть Чжэнь Хуэйлань в глаза и сказать: «Возможно, мы сможем создать духовный инструмент из этого огненного зверя. Не волнуйся, старшая боевая сестра, я могу вытащить его из вулкана только потому, что ты стабилизировала пространственные колебания для нас. Ты получишь свою справедливую долю после того, как этот огненный зверь будет оценен по всем правилам». Со слабой улыбкой Чжэнь Хуэйлань сказала: «Конечно, я знаю, что я могу доверять тебе в этом вопросе». Все улыбались, когда они смотрели на огненного зверя седьмого уровня сверху вниз, чувствуя, что они приняли самое мудрое решение в своей жизни, сражаясь, чтобы получить контроль над одним пространственным разломом и войти в него, несмотря на все риски. «В сердце вулкана есть некоторые огненные материалы», — сказала Бай Юй. «Я соберу их и отсортирую, сразу после сбора эссенции земного пламени». Чжулянич, Женьху и Лань коротко кивнули. «Фью». В то время как они были в середине обсуждения того, как они будут делить свою добычу, издалека вдруг вылетело кольцо владения. В мгновение ока, оно появилось перед гигантским телом огненного зверя, где оно превратилось в серый вихрь и начало засасывать все в себя. Большой, похожий на горы огненный зверь начал плыть к серому вихрю. Лица могущественных экспертов фракции инструментариев резко изменились, когда они мгновенно призвали всю свою духовную энергию, в попытках уничтожить кольцо владения. Нитянь почувствовал опасность, его волосы буквально встали дыбом. Он потянул Пэй Цици за руку, распространяя свою духовную энергию. Пэй Цици, казалось, совершенно не знала, что происходит в реальном мире, поскольку ее глаза все еще были закрыты. Ее глаза открылись, как только Нитянь потянул ее за руку. С недоумением в глазах она спросила, что случилось, кто там? Прокричал Чжулянь. Один за другим, многочисленные голубые грозовые шары с металлическим блеском вылетели из его рукава. Все грозовые сферы напоминали фруктовые плоды, наполненные грозовой энергией. В следующий момент раскаты грома наполнили воздух, как будто небо заполонили громадные тучи. Чжэньху и Лань также взяла свой духовный инструмент, измерение иллюзий, и посмотрела в воздух, как будто она столкнулась с грозным врагом. Смутная фигура тихо появилась над кольцом владения. Увидев человека, Чжэньху и Лань была и шокирована, и удивлена одновременно. «Чэн Цань, что ты здесь делаешь?» Нитянь сразу поднял глаза и понял, что человек, который только что схватил тело огненного зверя седьмого уровня с помощью кольца, был Чэн Цань, один из экспертов позднего этапа глубинной стадии, воин секты духовного божества. Они расстались, когда он покинули плавучий континент, где они впервые приземлились. Сейчас они должны были искать в совершенно разных местах. Маловероятно, что они встретились случайно. Тем не менее, он не только внезапно появился здесь, но он даже попытался захватить труп огненного зверя. Фью! Из-за плавающего валуна появился еще один человек. Взглянув на мужчину, лицо Чжулянь постепенно омрачилось, и он воскликнул. «Лу Цзяньфэнь, какого черта вы двое тут делаете? У нас было соглашение, что мы разделимся и оставим друг друга в покое после входа в это измерение. Мы нашли этого огненного зверя сами. Вы не сделали ничего, чтобы внести свой вклад в его находку. Не говори мне, что теперь ты хочешь взять долю». Чжэньху и Лань также разразилась яростью. «Я не могу поверить, что вы на самом деле ослушались Яшоу. Фью». Пока они говорили, огненный зверь седьмого уровня был засосан в кольцо владения Чэн Цань. Выражение лица Чэн Цань было таким же, как и всегда. Со страшной улыбкой он провел взглядом по толпе и медленно сказал. «Кто сказал, что мы делаем это за его спиной?» Лицо Лу Цзяньфэня расплылось в зловещей улыбке, и он сказал. «Мы знали, что вы, должно быть, что-то нашли. Вот почему мы тайно следили за вами. Если мы продадим этого огненного зверя седьмого уровня секте пламенного божества, Сяи, несомненно, будет готов выложить за него приличное состояние. Мы нашли этого огненного зверя седьмого уровня», — воскликнула Бай Юй. Лу Цзяньфэнь покачал головой и вздохнул. «Кажется, ты все еще не понимаешь всю суть ситуации. Старший брат я думаю, нужно, чтобы ты сам объяснил им». Чжэньху и Лань была ошеломлена. Яшоу тоже здесь. Услышав, что Яшоу также принял участие в предательстве, лица Бай Юй и Чжулинь становились все более серьезными и мрачными. Как и ожидалось, после слов Лу Цзяньфэня, другой человек медленно вылетел из-за другого плавающего валуна. Ученики секты духовного божества практиковали специальные заклинания, большая часть которых была связана с силой душой и ее энергией. По этой причине ученики секты духовного божества были искусны в сокрытии ауры своей души. Так как Яшоу, Чэн Цань и Лу Цзяньфэнь были экспертами позднего этапа глубинной стадии, то даже Чжэньху и Лань не смогла обнаружить, что они скрыли свою ауру души и скрытно последовали за ними в это место. «Чего ты хочешь, Яшоу?» – холодно спросила Чжэньху и Лань. Нитянь последовал ее взгляду и также посмотрел на Яшоу. В отличие от прежнего, выражение Яшоу теперь было холодным и расчетливым. Судя по всему, на этот раз он не собирался говорить. Его глаза были наполнены жаждой убивать, а сам он сказал низким голосом. Мастер Чжэнь, мы достигли взаимопонимания с сектой пламенного божества еще задолго до того, как подошли к вашему пространственному разлому. Кроме того, после того, как вы все прошли через пространственный разлом, мощные эксперты секты пламенного божества пришли после получения моего сообщения и вошли в это измерение прямо перед часовым ограничением, о котором вы мне рассказали. Прости, что обманул тебя, но ни у нас, ни у секты пламенного божества нет такого специалиста по использованию пространственной магии. Нам было необходимо, чтобы ты рассказала нам о пространственном разломе, в том числе как долго он будет оставаться стабильным. Чжэнь Хуэйлань яростно прорычала. Ты использовал меня, Яшоу мягко вздохнула и сказал. Фракции инструментариев суждено попасть в чужие руки. К тому же, как мне кажется, мы не считаем себя друзьями. Нам нужно было, чтобы ты объяснила то, чего мы не знали об этом пространственном разломе. И последнее, я волновался, что информация распространится по всем измерениям, если мы убьем тебя в горном хребте иллюзии пустоты. Я не хотел, чтобы этот псих Ву Лэнгси узнал, что его жена и сын погибли от наших рук, иначе он бы отомстил нам, и наверняка убил нас троих. Теперь, когда мы здесь, нам больше не нужно беспокоиться об этом. Столь могущественный воин, как Ву Лэнгси, не сможет узнать, что это мы убили его жену и сына в этом неизвестном отдаленном измерении. Услышав эти слова, лица всех членов фракции инструментариев омрачились. Они наконец поняли, что секта духовного божества на самом деле хотела не просто забрать огненного зверя, но она также хотела смерти всех членов фракции инструментариев. Глава 489. Властелин всех миров. Глава 489. Кровь в жилах воинов из фракции инструментариев застыла, когда они слушали, как Яшоу раскрывает каждую деталь своего коварного плана. К тому времени, как он закончил, члены фракции инструментариев наконец поняли, что они не просто планировали захватить труп огненного зверя, но они также планировали прикончить всю группу воинов из фракции инструментариев. Лицо Нитяня омрачилось. Он тайно распространил свою духовную энергию и обменялся взглядом с Пэйцици. Глаза Чжэнь Хуэйлань были заполнены горящей яростью, когда она сказала: «Яшоу, ты действительно так уверен, что сможешь нас одолеть?» Бай Юй и Чжулянь, которые уже призвали свои духовные инструменты, теперь что-то шептали Ву Лину и остальным. Их глаза были устремлены на грозных врагов перед ними. Тихим шепотом Чжэнь Хуэйлань проклинали Яшоу. Нитянь и Пэйцици слышали отчетливо каждое слово. «Когда настанет момент, вы двое возьмите молниеносный челнок и уходите. Я найду вас после того, как мы разберемся с этими людьми из секты духовного божества. Мастер Чжэнь, ты сомневаешься, что мы втроем сможем одолеть тебя?» — холодно сказал Яшоу. На лице Яшоу больше не было ни намека на прежнюю улыбку, вместо нее от него исходила жажда убивать. «При всем уважении, вы и старейшина Бай Юй сосредоточились на ковке, так что ваше боевое мастерство пострадало, не говоря уже о том, что старейшина Бай Юй находится только на среднем этапе глубинной стадии». Морозный свет вспыхнул в яростных глазах Чжэнь Хуэйлань. «Я надеюсь, ты понимаешь, что эта битва будет вам дорого стоить. Даже если мы проиграем, мы заберем тебя с собой, даю тебе слово». Нитянь был крайне насторожен. Несмотря на то, что я шел, Чен Цань и Лу Цзянь Фэнь были экспертами позднего этапа глубинной стадии, было маловероятно, что они могли бы убить Чжэнь Хуэйлань, Чжу Линя и Бай Юй, не заплатив при этом ценной собственной жизни. Судя по всему, те воины из секты духовного божества не собирались позволить какому-либо члену фракции инструментариев выйти отсюда живым, но неужели они не волновались, что они также понесут большие потери? «Как я только что сказал, пока мы следовали за тобой до этого места, люди из секты пламенного божества также прошли через ваш пространственный разлом и вошли в это измерение», — сказал Яшоу с холодным выражением лица. «Не пройдет много времени, прежде чем эксперты секты пламенного божества доберутся до этого места. Нам просто нужно задержать вас и ждать прибытия Гансун Пу и остальных из их секты. Ты все еще думаешь, что у тебя есть шанс сбежать от нас?» В этот момент тихий шепот Чжэнь Хуэйлань снова раздался в ушах Нитяня и Пэйцици. «Уходите. Сейчас же». Одновременно с этим она начала атаковать. Веер, который назывался измерением иллюзий, мгновенно влетел в огромную дыру в плавучем вулкане. В следующий момент громкий гул эхом отозвался из сердца вулкана, в то время как тонкие лучи яркой пространственной энергии поднялись из его массивной формы. В то же время вулкан с грохотом протаранил Яшоу. Бушующая лава вылилась из огромной дыры в вулкане, образуя многочисленные цепи пламени, которые полетели в сторону Яшу в попытке запутать его. Потоки огня плавали в глубинах зрачков Баюй, когда она формировала ручные печати, чтобы предоставить Чжэнь Хуэйлань помощь. Вжжжж. Из дыры в вулкане выплыл гигантский огненный кристалл. Кристалл – это то, что раньше должно было быть хранилищем эссенции земного пламени для Баюй. В этот момент струйки эссенции земного пламени можно было увидеть плавающими внутри кристалла. Когда Баюй произнесла еще одно заклинание, огоньки огненной эссенции внезапно выстрелили из огненного кристалла и превратились в многочисленные сверкающие и кристально чистые струны. На первый взгляд, цепи были очень похожи на цепочки, которые находились в кристаллах зеленой ауры, которая находилась в сердце Нитяня. Подобно духовным змеям, огненные струны выстрелили в сторону Яшоу, издавая громкий треск огня. Яшоу вздохнула и сказал: «Это такая пустая трата ресурсов. Жаль, что ты использовала эти драгоценные кристаллы эссенции земного пламени как оружие. Бросайтесь в рассыпную и бегите». Со взрывным ревом Чжулянь выстрелил многочисленными голубыми грозовыми шарами из своего рукава, каждый из которых, казалось, был сформирован с помощью чистой энергии молний. В тот момент, когда он это сделал, сотрясающие небеса разрушительные раскаты грома заполнили воздух. Шаровые молнии начали собираться вместе, и они постепенно сформировали огромное скопление из многочисленных молний. Как только скопление было сформировано, обширная область над головой каждого немедленно превратилась в зону грозовых порывов, откуда вылетали длинные и широкие раскаты молний, и неистовая сила грома заполнила небеса. Фью, Вулин, Хуан Юань, Чжухань и другие воины фракции инструментариев, которые были на мировой стадии и стадии Великого Неба, прыгнули на две радужные молнии и ускорились в противоположных направлениях. Сверкала молния и грохотал гром. Многочисленные молнии, напоминающие драконов, казалось, расчищали путь для юниоров. Фью, Нитянь и Пэйцицы прыгнули на молниеносный челнок, который мгновенно устремился вдаль под контролем Пэйцицы. Бесчисленные молнии грохотали позади и по обе стороны от челнока. Тем не менее, ни один удар молнии не ударил в Нитяня и Пэйцицы. Нитянь мгновенно понял, что формирование молнии Чжулиня также защищало их молниеносный челнок. К его удивлению, ни Яшоу, ни Лю Цзяньфэнь, ни Чэн Цань не казались очень обеспокоенными побегом радужных молний и их молниеносного челнока. Никто из них даже не пытался помешать им уйти. «Осторожно!» Голос Чжэнь Хуэйлань еще раз прозвучал в ушах Нитяня и Пэйцицы. Воины мировой стадии и стадии Великого Неба из секты Духовного Божества устроили засаду. Яшоу, должно быть, договорился, чтобы они держались на значительном расстоянии от них, чтобы они не были разоблачены. Значит, они ждут где-то поблизости. Вашими противниками будут члены секты Духовного Божества мировой стадии и стадии Великого Неба и, возможно, даже члены секты Пламенного Божества, которые могут прибыть в любой момент. «Берегите себя, учитель», прошептала в ответ Пэйцицы. Она стояла непоколебимо на носу молниеносного челнока и тщательно управляла им с помощью своего психического сознания. После того, как она произнесла эти слова, Нитянь почувствовал, что в ее голове больше не было ни капли отвлекающих мыслей, и побег был всем, о чем она думала. Нитянь кивнул ей в спину. Он не мог не восхищаться ее спокойствием в такой ответственный момент. Зная, что ее учитель был в глубокой беде, она все еще могла оставаться рациональной и следовать приказам своего мастера, чтобы не стать бременем для нее. Нитянь подумал, что если бы Ву Цзи был пойман врагами, а не Чжэнь Хуэйлань, то он, вероятно, не вел бы себя так рационально и решительно. Когда молниеносный челнок путешествовал по воздуху со скоростью молнии, Нитянь несколько раз повернул голову назад, чтобы посмотреть на пространство позади себя, заполненное молниями и раскатами грома. Он заметил, что из-за Чжэнь Хуэйлань, вулкан, казалось, врезался в Яшоу, порождая громкий гул. В этот момент мрачная аура, заставившая его душу дрожать, внезапно распространилась с поля битвы позади него. Нитянь издал приглушенный стон, а его выражение лица стало мрачным. Три туманных серых вихря вылетели из зоны, покрытой молниями. Они быстро вращались и высвободили ужасающе сильную ауру души. Три серых вихря были похожи на три больших измельчителя, которые могли измельчить души всех живых существ в клочья. Несмотря на то, что между ним и вихрями было значительное расстояние, Нитянь чувствовал раскалывающуюся боль в голове, как будто море его души собиралось рассыпаться. Это тайная магия души секты духовного божества, великая измельчительница душ, холодно сказала Пэйцици. Эти измельчители душ на самом деле направлены на моего учителя, Баюи Чжулиня. Мы просто немного пострадали. С этими словами несколько пространственных энергетических барьеров распространились внутри нее, защищая ее от любого влияния. Испытывая раскалывающуюся боль в голове, Нитянь не мог не выйти от боли. Как только он собирался упасть без сознания, 9 фрагментарных звезд в его душе начали сиять ослепительным светом. Как только они начали сиять, успокаивающая аура упала в море души Нитяня, мгновенно восстанавливая покой. Скручивающая и колющая боль в его голове также мгновенно исчезла. Он оглянулся назад и обнаружил, что 3 серых вихря все еще вращаются как гигантские измельчители и высвобождают ауру, которая может погасить душу любого воина. Говорят, что великая измельчительница душ является одним из уникальных и чрезвычайно мощных заклинаний секты духовного божества, которая развивается из определенных древних заклинаний родословной фантомов, объяснила Пэйцици. Это очень впечатляет, что ты в состоянии противостоять могучим колебаниям энергии этого заклинания. Я предполагаю, что многие члены фракции инструментариев получат серьезные травмы. Мне интересно, сколько из них выживет. Глядя на нее сзади, Нитянь коротко задумался и сказал, могут ли эти ученики секты духовного божества мировой стадии и стадии великого неба также использовать это мощное заклинание? Только воины ЦИ с базами культивирования мировой стадии и выше могут использовать это заклинание, что означает, что для его использования необходима энергия души, ответила Пэйцици, все еще глядя вперед. До тех пор, пока мы не столкнемся с экспертами мировой стадии, у меня есть уверенность, что я смогу вытащить нас из этой ситуации. Но если нам так не повезет, тогда я помогу тебе держаться от этих воинов Абдыши подальше, выпалил Нитянь. С этими словами у него больше не было никаких сомнений, и он мгновенно сформировал 9 небесных глаз, используя свою психическую энергию и энергию души из фрагментарных звезд в его душе. Глава 490. Властелин всех миров. Глава 490. Нитянь выпустил свои небесные глаза в первый раз после входа в это таинственное измерение. В тот момент, когда его 9 небесных глаз начали формироваться, кончики его бровей поднялись, когда он заметил, что восприятие его небесных глаз было гораздо острее здесь, чем в домене падающих звезд. Он поднял глаза и увидел бесчисленное множество звезд на небе. Таким образом, он предпринял попытку поглотить звездную энергию из ночного неба, после чего он мгновенно почувствовал, что обильное количество звездной энергии резко начало сходиться на нем. Здесь нет никакой духовной энергии, нет солнца и луны, одни лишь бесчисленные звезды. Он постепенно понял, что улучшение восприятия его небесных глаз может иметь какое-то отношение к особой среде этого измерения. Даже без духовной ци, он мог использовать заклинание фрагментарных звезд и получать звездную энергию от звезд. Слегка удивленный своим новым открытием, Нитянь контролировал свои 9 небесных глаз, чтобы развернуться и лететь вперед, чтобы обеспечить путь для молниеносного челнока. Вскоре он увидел большое количество серых знамен своими небесными глазами. Они были разбросаны на пути бегства, отделенные друг от друга примерно на 1000 метров. На каждом знамени можно было увидеть шевелящиеся раздвоенные души, которые источали острые ауру смерти. Когда один из его небесных глаз приблизился к одному из серых знамен, раздробленная душа внутри него, казалось, почувствовала существование Нитяня и издала пронзительный визг. Воин секты духовного божества, находящийся на мировой стадии, быстро полетел к знамени, прямо с вершины скалы. После недолгого размышления, Нитянь понял, для чего эти знамена, и мгновенно переместил небесный глаз. Одно из знамен души только что обнаружило колебания души прямо здесь. Воин секты духовного божества, который помчался к знамени, пробормотал про себя эти слова, нахмурив брови и испустив свою энергию души, чтобы тщательно осмотреть местность. Однако небесный глаз Нитяня уже давно улетел, поэтому, осмотрев местность в течение некоторого времени, он не смог найти никаких аномалий. Он покачал головой, глаза наполнились замешательством, удивляясь, что только что произошло. Между тем, брови Нитяня были сдвинуты в сторону, и он пробормотал про себя. «Знамена, содержащие раздробленные души, нашли что-нибудь?» – спросила Пэйцици мягким голосом. С мрачным лицом Нитянь объяснил. «Впереди нас ждет большое количество серых знамен. Каждая из них содержит в себе душу, которая, кажется, способна обнаружить колебания энергии души. У секты духовного божества нехватка людей, поэтому они развернули вокруг нас множество опасных знамен, которые обладают душами, способными отслеживать колебания душ живых людей. Как только мы приблизимся к любому из этих знамен, люди из секты духовного божества будут встревожены, а затем придут и перехватят нас. Пейцицы, похоже, совсем не удивилась. Эти знамена называются знаменами души, которые выковываются уникальными методами кузнечного дела. Такие создают только кузнецы из секты духовного божества. Раздробленные души внутри этих знамен способны с большой точностью обнаруживать любые колебания энергии души вокруг них. Любой воинец с базой культивирования ниже стадии измерения души будет обнаружен, когда он приблизится к знамени души. Знамена души. Пробормотал Нитянь, я видел почти сотню впереди нас, и это только те, которые я видел. Нам нужно развернуться и пойти в другом направлении. Пейцицы кивнула. Хорошо. Лихой молниеносный челнок повернулся и направился в другую сторону. Небесные глаза Нитяня изменили направление и продолжили осматривать путь для молниеносного челнока. Вскоре большое количество знамен вошло в диапазон восприятия небесных глаз. Точно так же, как те, с которыми они столкнулись только что, они были отделены друг от друга тысячи метров, покрывая огромную площадь вокруг группы Нитяня. Их было около 80, и все они обнаруживали признаки колебания энергии души. «Бесполезно», — мрачным тоном сказал Нитянь, — «впереди еще знамена души. Как только мы приблизимся к ним, эти знамена пошлют сигналы. Близлежащие ученики секты духовного божества, несомненно, получат эти сигналы и немедленно попытаются заблокировать нам путь к спасению». Пейцицы глубоко вздохнула, и ее бесплотные клинки появились рядом с ней, плавая вокруг нее. «Если это так, то у нас нет другого выбора, кроме как атаковать эту блокаду». Нитянь покачал головой. «Если мы сделаем это, то как только мы столкнемся с экспертами мировой стадии и остановимся, многие другие члены секты духовного божества быстро соберутся вокруг нас. Нам нужно придумать другой план». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Пейцицы. Глаза Нитяня загорелись. «У меня есть идея. Я попытаюсь отвлечь некоторых экспертов секты духовного божества. Тогда я покажу тебе безопасное направление. Когда придет время, я скажу тебе бежать вперед». «Хорошо», — мягко сказала Пейцицы. Сразу после этого Нитянь сел, закрыл глаза и начал тщательно манипулировать своими 9 небесными глазами. 9 небесных глаз распространились и выстрелили в разные места к блокаде, образованной знаменами души на полной скорости. Когда небесные глаза приблизились, многие знамена душ начали издавать резкие крики. Несколько воинов секты духовного божества, которые ждали поблизости, получили сигналы и быстро собрались к знаменам души, которые издавали вопли. Между тем небесные глаза быстро изменили направление и полетели в сторону других мест, заставляя больше знамен души визжать. Вскоре 3 воина мировой стадии и горстка учеников стадии велика на небо прибыли и погнались за рассеянными небесными глазами. Даже при том, что знамена души могли обнаружить колебания энергии души, они не могли сказать, исходили ли эти колебания от живых существ или от других форм жизни, обладающих душой. Именно поэтому знамена душ считали клочки энергии души, которые Нитянь использовал для отвлечения внимания, душой, обладающей жизнью и телом, и таким образом они встревожили ближайших воинов секты духовного божества. Нитянь заорал: «Сейчас же, вперед!» Пейцицы прижала руки к носу молниеносного челнока, ослепляющий свет вырвался из ее ладоней. Очень тонкая эссенция плоти вырвалась из ее ладоней, молниеносный челнок сильно дрожал в течение нескольких секунд, прежде чем выстрелить вперед со скоростью, которая была вдвое выше, чем раньше. Нитянь был шокирован. Между тем он захватил слабую эссенцию плоти, исходящую из ладони Пейцицы, в которой он смутно обнаружил ту же пространственную энергию, что и в плавающем вулкане. Он подозревал, что сильный импульс молниеносного челнока произошел из-за слабой эссенции плоти, исходящей из ладони Пейцицы. Прежде чем он успел подумать, молниеносный челнок достиг блокады, образованной многочисленными знаменами души. Как только они это сделали, знамена тут же начали издавать протяжные вопли. Когда молниеносный челнок бросился вперед, активировалось все больше знамен души. Пейцицы не сказала ни слова, она концентрировалась на том, чтобы довести скорость молниеносного челнока до предела. Два ученика секты духовного божества стадии Великого Неба пролетели с другого направления и остановились на пути Нитяня и Пейцицы. Каждый из них стоял на скале. «Вам не убежать от нас, Фью!» Бесплотные клинки Пейцицы устремились вперед и скрылись из поля зрения Нитяня. К тому времени, как они появились, они уже пронзили лбы воинов Ци раннего и среднего этапа стадии Великого Неба, и в следующий момент выстрелили им в затылок. Когда тонкие пальцы Пейцицы поднялись в воздух, ослепительно яркие лезвия пространственной энергии тихо появились рядом с двумя воинами секты Духовного Божества, и быстро разрезали их трупы в клочья. Когда молниеносный челнок пролетел через их разорванные тела, Пейцица сделала захватывающее движение в воздухе, и ее бесплотные клинки исчезли в ее рукаве. Раздались крики, когда молниеносный челнок пролетел мимо знамен души и когда он наконец вошел в обширную открытую местность, где никаких знамен не было видно. Слабый, сердитый рев экспертов секты духовного божества раздался издалека. По-видимому, их погоня за небесными глазами Нитяня оказалась бесплодной, и они вернулись. Однако молниеносный челнок уже пролетел через блокаду, образованную знаменами души, и вошел в открытые пространства, которые не контролировались сектой духовного божества, до тех пор, пока они не смогут быстро поймать их в течение очень короткого времени. Они, скорее всего, потеряют все следы Нитяня и Пейцицы. Между тем Нитянь контролировал свои небесные глаза, чтобы распространить их дальше во всех направлениях. Не видя никаких знамен души впереди, Нитянь сказал: «Теперь мы должны быть в безопасности. Даже с помощью знамен души у тех людей из секты духовного божества недостаточно людей, чтобы заблокировать очень большую территорию. Теперь, когда мы покинули зону обнаружения знамен души, это означает, что они полностью потеряли нас из виду, и им будет очень трудно найти нас снова». «Да, так оно и есть», — подхватила Пейцицы и убрала руку с носа молниеносного челнока. Наконец она повернула голову, чтобы посмотреть на него и сказать: «Спасибо, ты тоже намного сильнее, чем я ожидал», — сказал Нитянь. Хотя она была только на среднем этапе Великого Неба, Пейцицы убила этих двух воинов стадии Великого Неба без особых усилий. У них даже не было шанса дать отпор. Сокрушительная сила, которую она продемонстрировала ранее, потрясла Нитяня. Только после входа в мировую стаю ученики секты духовного божества начнут практиковать все виды магии души, — спокойным тоном объяснила Пейцицы. Только при переходе на мировую стадию ученикам секты духовного божества открываются поистине великие возможности. Те, кто не вошел на мировую стадию, не овладели магией энергии души секты духовного божества, так что их очень легко убить. Нитянь глубоко посмотрел на нее и сказал: «Это не так. Несмотря на то, что они не достигли мировой стадии, они не должны были быть убиты одним ударом. Хотя я не знаю, что это, но я знаю, что ты отличаешься от остальных. Ты стала настолько сильнее, что я не могу понять, что с тобой происходит. Ты прав, со мной кое-что случилось». Пейцицы не пыталась отрицать это, хотя и не хотела давать объяснений. «Моя база культивирования прогрессирует быстрее и плавнее, чем раньше. Не удивляйся. Возможно, вскоре я смогу перейти на поздний этап стадии Великого Неба». После минуты молчания Нитянь внезапно спросил, глядя в ее глаза: «Это потому, что твоя родословная тоже пробудилась?» Глава 491. Властелин всех миров. Глава 491. Прислонившись к молниеносному челноку, холодный свет вспыхнул в светлых глазах Пейцицы, когда она посмотрела на Нитяня и спросила: «Почему ты спрашиваешь?» Вместо того, чтобы ответить сразу, Нитянь медленно сел и сказал: «Я не знаю. Просто предчувствие. Раньше, когда Чжэнь Хуэйлань передала ей измерение иллюзий перед плавающим вулканом, и ее руки вступили с ним в контакт, произошло то же самое. По словам Чжэнь Хуэйлань, это был мощный аутсайдер, чья родословная несла глубокую пространственную энергию, которая создала огромную дыру в вулкане. С помощью измерения иллюзий, она стабилизировала остатки энергии этого аутсайдера, которая сохранялась на протяжении десятка тысяч лет. Однако, как только Пейцицы коснулась измерения иллюзий, пространственная энергия, обвивающая плавающий вулкан, исчезла. Между тем, Пейцицы закрыла глаза и изолировала себя от внешнего мира, как будто она начала получать просветление от глубоких тайн внутри этой пространственной энергии. Так случилось, что Нитянь проницательно обнаружил, что аура, которую она излучала, была на самом деле таинственной эссенцией плоти. «Чувство?» — Пейцицы фыркнула и обернулась. Положив руки на нос молниеносного челнока, она сказала, повернувшись спиной к Нитиню: «Так скажи мне, что ты чувствуешь, когда мой мастер убегает от этих людей?» Понимая, что она меняет тему, Нитянь не стал допрашивать ее, а вместо этого ответил на ее вопрос: «Твой наставник хорошо разбирается в пространственной магии. Если не будет никаких неудач, она должна быть в состоянии убежать, и те люди из секты духовного божества не смогут остановить ее». Пейцици мягко кивнула: «Я тоже так думаю». После этого она замолчала и сосредоточилась на управлении молниеносным челноком. Видя, что она была не в настроении для разговоров, Нитянь тоже успокоился, принял позу лотоса и начал поглощать энергию из звездных камней под звездным небом, где не было ни солнца, ни луны, только сияющие звезды. Поглощая звездную энергию из звездных камней, он мог с большой ясностью ощутить, что звездный свет каким-то образом направляется к нему из глубин бескрайней звездной реки. По этой причине, скорость, с которой он поглощал звездную энергию, была значительно увеличена. Кроме того, когда он использовал заклинание фрагментарной звезды, он был в состоянии поддерживать свою глубокую связь с небесными глазами, которые он уже вызвал обратно. Занимаясь культивированием, он мог пристально следить за всем происходящим в окрестностях небесными глазами. Время пролетело. После неизвестного периода времени молниеносный челнок начал спускаться к очень большому плавающему валуну. Когда это произошло, Пейцици достала свой звуковой камень и попыталась связаться с Чжэнь Хуэйлань. Мгновение спустя, намек на беспокойство появился в глубине ее глаз, когда она сказала: «Возможно, мы слишком далеко от моего наставника. Кажется, я не могу с ней связаться». Нитянь очнулся от культивирования, посмотрел на нее и сказал: «Не волнуйся, ее база культивирования такая же, как и у экспертов секты духовного божества. Кроме того, даже если ее боевое мастерство окажется немного ниже, то как мастер пространственной магии, она будет пользоваться преимуществом, если будет стремиться сбежать». Он понял это, когда Чжао Шанлинг сбежал. Полагаясь на его глубокую пространственную магию, воин раннего этапа стадии измерения души Чжао Шанлинг вошел и вышел из измерения безграничного запустения Такскара, как ему было угодно. Никто не смог поймать его. Точно так же Чжэнь Хуэйлань должна была быть в состоянии с легкостью избежать осады других экспертов глубинной стадии. Брови Пейцици нахмурились. «Это может быть не так просто. Так как ты не практикуешь пространственную магию, ты не можешь почувствовать ненормальность этого места. Даже с такими навыками владения пространственной магией, ей будет очень трудно создать и войти в пространственный портал в этом странном измерении». Нитянь задумался. «Ты говоришь, что старейшина Чжэнь может быть в опасности. Если это так, то как мы можем ей помочь?» Пейцици вздохнула. «Мы ничего не можем сделать. Учитывая наши базы культивирования, даже если мы вернемся сейчас, мы не сможем предоставить ей никакой помощи, мы только усложним ее положение. Когда мы уходили, она тайно послала мне сообщение, сказав, чтобы я забрала тебя и отошла как можно дальше от пространственного разлома, через который мы вошли в это измерение. Она была уверена, что Яшоу не лгал. Люди из секты Пламенного Божества, вероятно, уже вошли в это измерение через пространственный разлом». Нитянь замолчал. Только через некоторое время он сказал: «Слишком плохо, что у нас нет карты этого места и мы не знаем, где мы находимся. Если мы отойдем слишком далеко от пространственного разлома, боюсь, мы не сможем найти обратный путь». «Не беспокойся об этом», — сказала Пейцици со спокойным и сдержанным выражением лица. «Я составила карту районов, в которых мы побывали после приезда сюда, и у меня есть координаты этого пространственного разлома. Куда бы мы ни пошли, мы всегда сможем найти дорогу назад, в этом я могу тебя заверить». Услышав ее слова, глаза Нитяня загорелись. После мгновения колебаний Пейцици добавила: «Я, вероятно, смогу найти самый большой плавучий континент. Ранее я получила некоторую полезную информацию из остаточной пространственной энергии, окружающей этот плавучий вулкан. Просто я не разобралась и не полностью поняла сообщения, которые он несет». Дрожь пробежала по телу Нитяня. Пространственная энергия, которую аутсайдер оставил вокруг вулкана, несла какую-то информацию. Пейцици кивнула. «Очень немного, но да, несла». Прежде чем Нитянь смог задать еще один вопрос, Пейцици выпалила: «Давай, пойдем, я отвезу тебя туда». После того, как она положила несколько свежих духовных камней на дно молниеносного челнока, Он снова со свистом поднялся в воздух. В последующие дни Нитянь больше не задавал вопросов, а проводил дни и ночи, поглощая звездную энергию из своих звездных камней, улучшая свой вихрь звездной энергии и создавая озеро звездной росы на дне вихря. Согласно какому-то таймеру в распоряжении Пейцицы, прошел месяц, а они и не заметили. Благодаря особенности окружающей среды, у Нитяня накопилось большое количество звездной в нижней части его вихря звездной энергии. Постепенно ему пришло в голову, что до тех пор, пока он продолжает практиковаться в этом странном измерении, не пройдет много времени, прежде чем он накопит достаточно звездной росы, чтобы продвинуться на средний этап стадии Великого Неба. Вскоре прошел еще месяц. Они не встречали никого на своем пути, и не было ничего особенного в случайных плавающих валунах и островах, которые они пересекали. Наконец, в один прекрасный день, небольшие корректировки, казалось, были сделаны в направлении молниеносного челнока. Нитянь просканировал окрестности и не нашел ничего примечательного. Однако вскоре молниеносный челнок встретил плавающий остров, полный мертвых деревьев. Каждое из плавающих деревьев было сотни метров в высоту и размером с небольшую гору. Нитянь обнаружил, что они были очень похожи на древние деревья, с которыми он ранее столкнулся в волшебном месте, где он собрал плоды жизни. Плавающие древние деревья, которые он видел сейчас, были мертвы. На их ветвях не было видно ни одного листа. Возможно, именно поэтому они не атаковали его и Пейцицы, когда молниеносный челнок пролетал мимо них. В течение следующих нескольких дней они видели все больше и больше древних деревьев на своем пути, как будто они образовывали обширный лес. Плавучий континент, который казался намного более обширным, чем тот, на который они прибыли, появился в поле зрения Нитяня и Пейцицы. Континент был заполнен деревьями того же типа, с которыми они столкнулись на своем пути сюда. Тем не менее, эти деревья были живыми, несравнимо пышными, и они глубоко укоренились в каждом уголке континента. Когда молниеносный челнок подлетел ближе к континенту, вихрь древесной энергии Нитяня начал вращаться в разы быстрее. Не только это, но даже фрагментированная информация, которую он ранее получил от Титана, начала перестраиваться с более высокой скоростью. Казалось, что эти кусочки информации могут быть собраны вместе и они могут вылететь из его вихря древесной энергии в любой момент. «Давай пойдем туда и посмотрим», — сказал Нитянь, указывая на огромный плавучий континент. «Кажется, там есть древесная энергия, что довольно странно». Красивые глаза Пейцицы загорелись, когда она послала свой поток психического сознания. Она воскликнула: «Ты прав, там на самом деле есть древесная энергия». Они не обнаружили ни малейшей частицы духовной энергии ни на одном из плавучих континентов и островов, с которыми они столкнулись на пути к этому месту. Теперь, когда они пришли на особый континент, заполненный невероятно высокими и пышными деревьями, а также древесной энергией, Пейцицы также казалась довольно удивленной. Без каких-либо задержек она направила молниеносный челнок к нему. Постепенно спускаясь с неба, Нитянь приказал своим девяти небесным глазам распространиться и полететь в разные части плавучего континента. В момент, когда они приземлились, Нитянь слегка вздрогнул. Он понизил голос и сказал: «Там внизу есть люди». Глаза Пейцицы расширились. «Здесь есть люди?» Нитянь мягко кивнул, сигнализируя ей не опускать молниеносный челнок. Сразу после этого он тщательно контролировал свои небесные глаза, чтобы провести более тщательное сканирование. Мгновение спустя он нашел несколько воинов Ци, которые были одеты в одежду ядовитой секты. Все они блуждали в лесу. «Последователи ядовитой секты», — прошептал Нитянь. «Каковы их базы культивирования?» — спросила Пейцицы без колебаний. «Если их базы культивирования намного выше наших, мы должны немедленно уйти. Мы не можем позволить им обнаружить нас». Нитянь также был удивлен его открытиями. Как ни странно, их базы культивирования не очень высоки. Люди, которых я видел до сих пор, все находятся на стадии Великого Неба. Не говори мне, что у них также были неожиданные встречи и они отделились от своих могущественных экспертов. Услышав, что другая сторона состояла только из воинов стадии Великого Неба, Пейцицы выглядела спокойной, когда она спросила: «Сколько их?» «5. Самый сильный воин находится на позднем этапе стадии Великого Неба», — ответил Нитянь. «Давай пойдем туда и оценим ситуацию», — предложила Пейцицы. «Хорошо, идем». Глава 492. Властелин всех миров. Глава 492. Когда они вошли в густой лес, Нитянь осмотрел свое окружение с помощью небесных глаз. В то же время он послал пучок психического сознания в свое кольцо владения. Он хотел проверить, восстановил ли доспех драконьего пламени свою силу и стал ли он снова пригоден для использования. Доспех драконьего пламени спокойно лежал в его кольце. Стоя рядом с ним, призматический огненный кристалл уже потерял 90% эссенции земного пламени внутри него. Ядро крови в центре области груди доспеха драконьего пламени все еще испускало туманный и малиновый свет. Нити малинового света соединили ядро крови и огненный кристалл. После краткого изучения, Нитянь обнаружил, что доспех драконьего пламени восстановил около половины своей энергии, поглощая эссенцию земного пламени из огненного кристалла. Когда он попытался связаться с душой доспеха драконьего пламени, он мгновенно получил ответ. Следовательно, он понял, что, хотя он восстановил только половину своей энергии, теперь он стал пригодным для использования. Как духовное сокровище, доспех драконьего пламени был чрезвычайно полезен в бою. Несмотря на то, что он не был восстановлен до своего пика, он будет оказывать Нитяню значительную помощь в различных опасных ситуациях. Его боевой дух возрос. Как только мысль вошла в его разум, звезда пламени вылетела из его кольца владения. Он протянул руку и крепко сжал звезду пламени. Сразу же различные типы энергии бросились из вихрей в его духовном море и влились в клинок. По мере того, как его духовная энергия текла через многочисленные специальные формирования, выгравированные на звезде пламени, его духовная энергия была усилена и сконцентрирована, поэтому она стала несравнимо чистой и мощной. Лезвие покрылось светом различных цветов, словно духовная змея. Среди них особенно активной оказалась полоса зеленого света. Да, Нитянь удивился и посмотрел на полосу зеленого света, и мгновенно понял, что это была полоса древесной энергии. Полоса древесной энергии непрерывно шевелилась, как будто она хотела вырваться из комбинированного света лезвия и лететь к небесным деревьям в окрестностях. Нитянь оглянулся на древние деревья. Каждое из них было пышным деревом высотой в сотни метров. Даже самое короткое дерево казалось не короче 500 метров. Стоя среди них, он выглядел очень маленьким. Довольно богатая древесная энергия начала исходить из ветвей и листьев огромных деревьев вокруг него и начала сходиться на нем, как будто ее привлекла эта полоса древесной энергии в свете лезвия. Он послал пучок своего психического сознания в свой вихрь древесной энергии и обнаружил, что фрагментированная энергия, которую он получил от Титана, быстро собиралась и реформировалась в его безумно вращающемся вихре древесной энергии. Поэтому он погрузился в свои мысли. По сравнению с древесной энергией в волшебном месте, где он обнаружил древо жизни, древесная энергия на этом плавучем континенте была намного слабее. Но даже сейчас, древесная энергия здесь была богаче, чем в любом другом месте домена падающих звезд. После его предыдущей похода в то самое волшебное место, он поглотил достаточно чистой древесной энергии, и его вихрь древесной энергии уже достиг точки прорыва. Возможно, причина, по которой он вызвал такие взаимодействия между древними деревьями в этом месте, заключалась в том, что он ранее впитал огромное количество древесной энергии из волшебного места, где рос тот же тип древних деревьев. Мне интересно, вызовет ли это какие-либо изменения, если я начну атаковать с помощью моей древесной энергии. С этой мыслью он повел Пейцицы вглубь леса. В этот момент Пейцицы уже давно убрала молниеносный челнок в свое кольцо владения, и ее стройное тело было окружено несколькими слоями пульсирующей пространственной энергии. Пока Нитянь ощущал это, Пейцицы, казалось, исчезла и вошла в другое пространство, делая ее совершенно необнаружимой психическим сознанием. Так как он был не новичком в таинственных способностях Пейцицы, он не чувствовал себя удивленным. Прошло некоторое время. Нитянь остановился у подножия огромного дерева и тихо сказал: «Они прямо впереди». Три небесных глаза плавали над областью перед ними, где он мог видеть пять мужчин и женщин, одетых в одежды ядовитой секты, сидящих в кругу и разговаривающих тихими голосами. Пока они болтали с улыбками на их беспечных лицах, Нитянь двинул небесными глазами, чтобы получить полное представление об их разговоре. Сузив глаза, Нитянь объяснил Пейцицы, внимательно слушая их разговор: «Эти пятеро являются одной из поисковых групп ядовитой секты. Они недавно обнаружили этот странный континент и уже отправили сообщение другим. Теперь они ждут прибытия своих могущественных экспертов». Выражение лица Пейцицы мгновенно изменилось, когда она спросила: «Они ждут, когда придут остальные. Нитянь кивнул. Эксперты ядовитой секты более чем могущественны. Даже если сюда придет один эксперт мировой стадии, у нас будут большие проблемы. С этими словами Пейцици быстро успокоилась и отказалась от идеи углубиться в лес. Мы не можем оставаться здесь, и мы должны уйти как можно скорее. Кроме того, мы должны следить за членами ядовитой секты, которые придут сюда после получения их сообщения. Нитянь казался несколько нерешительным. На этом континенте было что-то особенное. Его вихрь древесной энергии ускорился, так же как и реинтеграция раздробленной энергии Титана. Он всегда задавался вопросом, какие тайны лежат в этой таинственной энергии Титана. Если бы они остались на этом континенте, то потребовалось бы максимум 3 дня, чтобы вся разбитая информация полностью реинтегрировалась и открылась бы ему. Ему нужно было всего 3 дня. Тем не менее, могущественные эксперты из ядовитой секты могут прибыть сюда в течение 3 дней после получения сообщения, посланного поисковой группой из 5 человек, отдыхающих перед ними. После окончательной борьбы со своей нерешительностью, он решил перестраховаться, то есть он сказал: «Хорошо, давай вернемся туда, откуда мы пришли». Пейцици вздохнула с облегчением и сказала: «Хорошо, это мудрый поступок». Она волновалась, что Нитянь будет действовать опрометчиво и подвергнет их обоих опасности. Тем не менее, как только Нитянь собрался развернуться и пойти назад, он услышал еще кое-что. Сидя среди древних деревьев, слегка пухлый молодой человек с миловидным лицом опустил камень в руке и сказал с нахмуренными бровями: «В этом месте есть что-то странное. Я не могу донести послание до остальных. Хэсюэ, почему бы тебе не отправить сообщение? Уходи с этого континента и найди место, где ты сможешь донести послание до наших старейшин». Ученик ядовитой секты по имени Хэсюэ поднялся на ноги. «Нет проблем, старший брат Чжан Цзю. Ребята, будьте осторожны». На безобидном лице Чжан Цзю появилась яркая улыбка, и он сказал: «Здесь нет ни души, кроме нас 5. О чем тут беспокоиться? Ну, вы, наверное, правы». С этими словами он покинул группу и двинулся к краю плавучего континента. Неподалеку от того места, куда он собирался пойти, сидели Пейцици и Нитянь. После того, как Нитянь передал их разговор Пейцици, она поспешно попыталась использовать свой собственный звуковой камень. Сразу после этого ее глаза загорелись. Он прав, звуковые камни здесь не работают. Это значит, что они надеются, что этот человек покинет континент, чтобы сообщить о своем открытии старейшинам. Если это так, то мы больше не спешим уезжать. Вскоре ей пришла в голову идея, и она сказала Нитяню: «Оставайся здесь, я пойду разберусь с этим парнем». Нитянь кивнул. Хэсюэ обладал самой низкой базой культивирования среди этих 5 учеников ядовитой секты. Если бы не было никаких неудач, у него даже не было бы шанса сразиться с Пейцици, так что Нитянь не волновался. Наблюдая за тем, как Пейцици украдкой шла в направлении, куда он указал ей, он стоял на месте у подножия огромного дерева. Он продолжал уделять пристальное внимание движению и беседам между остальными 4. Чжан Цзю с улыбкой сказал: «Наши старейшины скоро придут. Давайте не будем просто сидеть и ничего не делать, пока ждем. Это место пропитано древесной энергией. Все эти древние деревья также должны содержать огромное количество древесной энергии». С этими словами слегка пухлый Чжан Цзю поднялся на ноги. Когда его кольцо ярко замерцало, бесчисленные жуки вылезли из него и устремились к близлежащим деревьям. Остальные 3 последовали его примеру и применили уникальную магию ядовитой секты, чтобы высвободить духов-паразитов, которых они использовали. Вскоре окрестности вокруг 4 учеников ядовитой секты были заполнены чрезвычайно активными летающими жуками. Своими небесными глазами Нитянь увидел, что жуки были самых разных размеров. Некоторые были размером с кулак, в то время как другие были размером с зерно, но при ближайшем рассмотрении, все они выглядели зловещими и имели острые зубы. Не колеблясь, они устремились к близлежащим древним деревьям и начали грызть свежезеленые листья и ветви. Возбужденные звуки жизнедеятельности жуков заставили волосы Нитяня встать дыбом. Под пристальным взглядом его небесных глаз листья и ветви близлежащих деревьев быстро исчезли. Некоторые из жуков даже полетели к его укрытию. Когда они приблизились, они, казалось, заметили его существование и, таким образом, начали издавать пронзительные звуки. Услышав странные крики жуков, мирное лицо Чжан Цзю мгновенно изменилось, и он крикнул: «Кто там прячется?» Произнеся эти слова, он превратился в гигантскую птицу и бросился к Нитяню. Выражения лица остальных трех учеников ядовитой секты также омрачились, и каждый из них холодно хмыкнул и начал формировать ручные печати. Как только они это сделали, бесчисленные жуки полетели прямо к укрытию Нитяня, словно стаи саранчи, духовные паразиты. Нитянь холодно фыркнул и вышел из-за толстого ствола древнего дерева. Он смотрел на приближающийся рой зловещих жуков. Глава 493. Властелин всех миров. Глава 493. Чжан Цзю, лидер поисковой группы ядовитой секты, был только на среднем этапе стадии Великого Неба. С ним остались двое женщин и мужчина. Мужчина, который выглядел старше остальных, находился на позднем этапе стадии Великого Неба. Обе женщины были на среднем этапе, и они обладали привлекательными формами и молодыми красивыми лицами. Как только их жуки обнаружили ауру плоти и крови Нитяня, они вчетвером почти одновременно нацелились на укрытие Нитяня и ринулись за своими духовными паразитами. Чжан Цзю был лидером этой поисковой команды из-за своего экстраординарного таланта и сильных сторонников в ядовитой секте. Он промелькнул мимо древних деревьев и остановился перед Нитянем, который теперь был окружен бесчисленными жуками. Его глаза бегали вверх и вниз по телу Нитяня. Удивленный, что на его одежде нет знака, он спросил: «Кто ты?» Прежде чем войти в это измерение, главные секты со всего домена падающих звезд уже зачистили весь горный хребет вместе. Все местные фракции и независимые воины ЦИ были изгнаны из горного хребта или уничтожены. Было очень маловероятно, что кто-то смог бы избежать их совместной операции и войти в это измерение через один из шести пространственных разломов. Тем не менее, одежда, которую носил Нитянь, не принадлежала ни одной крупной фракции, что несколько удивило его. Окутанный хаотическим магнитным полем, выражение лица Нитяня оставалось спокойным. Он наблюдал за десятками тысяч жуков, роящихся вокруг него. Он неоднократно взмахивал звездой пламени в воздухе, развязывая многочисленные, ослепительные световые потоки. Многие духовные паразиты издавали резкие крики и падали на землю. Духовные паразиты Чжан Цзю и остальных, казалось, были затронуты магнитным полем, и они начали летать очень медленно, когда они вошли в хаотическое магнитное поле. Свет лезвия Нитяня сформировал плотные сетки, которые заполнили все его хаотическое магнитное поле. Даже самый маленький жук не мог пролететь мимо них. Наблюдая, как их духовные паразиты падают на землю, Чжан Цзю слегка покачал головой и сказал: «Так как ты отказываешься назвать свою личность, не вини нас за то, что мы собираемся сделать с тобой, малиновая цепная змея». С этими словами маленькая красная змея длиной в полметра и шириной обхвата с палец внезапно вылетела из ладони Чжан Цзю. В отличие от обычных змей, эта маленькая змея была полупрозрачной, как красный камень. Ее глаза-бусинки засияли удушающим светом, когда она полетела в сторону Нитяня. Когда Нитянь наблюдал за приближающейся змеей, девять фрагментарных звезд внезапно начали ярко сиять над его морем души. Один клочок кровожадной ауры за другим вырвался из глаз алой змеи и украдкой вторгся в душу Нитяня. Нитянь вдруг понял, что тень души алой змеи появилась в его душе из ниоткуда. «Этот духовный паразит действительно может напасть на мою душу». Потрясенный этим событием, Нитянь больше не смел относиться к сопернику легкомысленно, и он поспешно превратил свое психическое сознание в большую саблю, которая напоминала звезду пламени. С сокрушительной силой сабля рубанула по тени души алой цепной змеи. Тем не менее, тень души малиновой змеи мгновенно разделилась на большое количество тонких духовных змей. Одновременно с этим малиновая змея в реальном мире вошла в хаотическое магнитное поле Нитяня. Как только это произошло, жуки, которых Чжан Цзю ранее отправил в хаотическое магнитное поле, казалось, были вдохновлены их лидером, и мгновенно стали более яростными и активными. Некоторые из самых маленьких жуков протиснулись сквозь крошечные промежутки между плотно сплетенными лезвиями огня Нитяня и начали нападать на него. После прохождения через оборону Нитяня, маленькие жуки казались чрезвычайно взволнованными. Каждый из их дьявольских глаз сиял бесконечным желанием убивать и пожирать плоть. Выражение лица Чжан Цзю мелькнуло. Его глаза были наполнены экстазом. Он сказал: «Этот парень несет в себе очень богатую и мощную эссенцию плоти. Вся моя духовная нечисть, прошедшая через его защиту, превратилась из активной в сумасшедшую». Ву Цуй, девушка в длинном изумрудном платье, воскликнула от радости: «Он идиот, который фокусируется на силе физического тела». Глаза загорелись. Лотин, девушка в красном платье, сказала с яркой улыбкой: «Похоже на то, нам очень сильно повезло. Мой маленький скорпион обожает плоть и кровь людей, которые усиливают свои физические оболочки. С этими словами, зеленая струна выстрелила из ее ладони, которая быстро превратилась в зеленого скорпиона, который был размером с ее кулак. На первый взгляд казалось, что он был вырезан из кусочка изумруда, слишком изысканного, чтобы быть настоящим. Однако его глаза-бусинки были кроваво-красными и полными сильной жажды плоти и крови. Он выстрелил в хаотическое магнитное поле нитеня и распылил облако токсичного газа изо рта, как будто на него не повлияла искажающая сила внутри хаотического магнитного поля. В мгновение ока зеленый туман проник в область в радиусе 10 метров вокруг нитеня. Токсин, казалось, вторгся в плоть и кровь нитеня. Охваченный ядовитым туманом, нитянь почувствовал жжение от его обнаженной кожи, как будто она была сожжена яростным солнечным светом. Между тем, когда его кровь циркулировала, он начал испытывать легкую боль внутри тела. Именно тогда он понял, что ядовитый туман, выпущенный скорпионом, наносит медленный урон его телу. Он мгновенно переместился от своего первоначального места. Как только он покинул область, куда проник ядовитый туман, он использовал заклинание фрагментарных звезд, чтобы стимулировать мощь 9 фрагментарных звезд в его душе. Лучи холодного звездного света хлынули из пустоты над его морем души. Многочисленные тонкие малиновые цепные змеи, которые пытались поглотить его душу, были мгновенно разрезаны на куски ослепительной саблей, сформированной психическим сознанием и силой души нитеня. Измельченные малиновые змеи быстро рассеялись. Лицо Чжан Цзю побледнело от страха. В этом парне есть что-то особенное. Он всего лишь на раннем этапе стадии Великого Неба, но сила его души уже достигла такого высокого уровня. Он устранил атаку моей малиновой цепной змеи, не приложив при этом особых усилий. В то же время Ло Тин воскликнула. Сила его плоти и крови также пугает. В нем есть что-то странное. Хватит всех разыгрывать. Давай прикончим его побыстрее.